Глава 30. Давай поедем в Уналашку. В аэропорт нас отвез Йохан. На прощание он обнял маму, а мне дал конверт. «Это мой тебе подарок», — сказал он. «Откроешь потом. На конверте я написал имейл. И буду очень рад, если ты напишешь мне письмо, когда приедешь домой». В самолете я открыл конверт. Там была фотография Уналашки, а сзади подпись. «To Mark Markovkin, my new friend. Stay in touch. See you soon. Sincerely yours, Йохан Янсен». То есть... Марку Марковкину, моему новому другу. Будем на связи, увидимся скоро, твой Йохан Янсен. Когда мы прилетели, нас встретил Макс. Мне показалось, что он соскучился, а по кому больше, по маме или по мне, я не знаю. Когда я показал ему фотографию, у него глаза на лоб полезли, хотя, конечно, он уже знал все от мамы. «Ну что, домой?» — спросил Макс, когда мы сели в машину. «Нет, мы поедем к моей маме», — ответила мама. Макс высадил нас у бабушкиного подъезда, а сам поехал с вещами домой. В этот раз бабушка снова оставила дверь открытой, вместо того, чтобы нас встретить. Мы с мамой переглянулись и вошли. Но бабушка вовсе не злилась. Она тихо сидела на кухне и ждала нас. И вид у нее был какой-то растерянный. «Я так рада вас видеть, мои дорогие», — сказала она. А потом встала со стула и крепко обняла сначала меня, а потом маму. «Мама, ты в порядке?» — спросила мама взволнованно. «Полный порядок во всем», — рассеянно сказала бабушка, как Фрейкен Розенблюм из книжки про Пеппи. «Ну, расскажи, как вы?» «Мама, пожалуйста, умоляю тебя, давай поговорим, наконец. Это же висит в воздухе». «Что висит в воздухе?» — не понял я. «В воздухе висят недоговоренные, непроговоренные вещи, суслик. Висят и мешают человеческим отношениям». «Понимаешь, Марика, я не хотела лишать тебя отца. Конечно, это прекрасно, когда у ребенка есть оба родителя. Но я была совсем молодая, только закончила университет. После 5-го курса мне предложили подработать, переводчицей на Олимпиаде. И там я встретила Йохана. Мы виделись всего несколько раз, а потом он предложил снять мой портрет. Он мне очень понравился». Бабушка покраснела. «Один раз он остался у меня ночевать. Всего один раз, Марика. А потом Олимпиада закончилась, и все иностранцы уехали. А еще через месяц я обнаружила, что у меня будет ребенок. А почему ты потом не искала его? Сначала я очень много плакала, потом я привыкла. А когда Советский Союз распался, и уже можно было поехать за границу и разыскать его, я решила, что смысла нет. Наверняка у него уже своя семья. Будем жить, как жили». А потом на этом месте, бабушка показала на сердце, образовалась такая толстая мозоль, что я уже ничего не чувствовала и перестала об этом думать. «Бедная моя мамочка». Мама подошла к бабушке и крепко ее обняла. «Бедная моя бабочка». Я подошел к бабушке и к маме и крепко их обнял. Когда мы разобнялись, бабушка сняла очки и вытерла глаза. «Так, а что там с Вильгельмом? Я слышала, он попал в беду». «Если честно, с того злосчастного дня, когда мы пошли на аттракционы, я не видел Вильгельма. Мама спрятала его куда-то и не показывала мне. Он у меня в сумке, ты сможешь что-нибудь сделать?» «Попробую. Марик, отнеси его ко мне в комнату и положи на стул. А сейчас давайте пить чай. Я испекла по случаю вашего приезда пирог. Надеюсь, не из гречки?» «Конечно, из гречки. Ладно, шучу, из вишни. Обожаю вишневый пирог. Тогда доставай чашки с петухами и ставь на стол». Вечером я написал письма Атанасиусу и Жан-Пьеру. «Дорогие Атанасиус и Жан-Пьер, сегодня я вернулся из путешествия и не могу не рассказать вам о том, что произошло. Я нашел того, кого искал. Оказалось, что отец моей мамы — это Йохан Янсен, фотограф из Амстердама. Когда Йохан был молодым, он любил Пинк Флойд и мою бабушку. Когда он приезжал в Москву на Олимпиаду, он один раз фотографировал ее и остался ночевать у нее дома. А потом бабушка родила маму, но Йохан ничего не знал, потому что бабушка все время плакала и не успела ему написать письмо. Если честно, я так и не понял, почему Йохан и бабушка не стали жить вместе, но это уже не важно. Главное, мы с мамой наконец знаем, кто наш дедушка и папа. Йохан живет в очень красивом доме на канале и красиво играет на пианино. Атанасиус, передавайте привет Пенелопе и всей семье. Жан-Пьер, надеюсь, вы уже съездили в Литву. Ваш Марк Марковкин». Я отправил письмо и достал конверт с фотографией Уналашки. Сначала я повесил над кроватью фотографию, а потом перепечатал с конверта адрес и начал писать еще одно письмо. «Привет, Йохан. Вот мы и дома. Бабушка шила Вильгельма. Конечно, он выглядит уже не так, как раньше, но, по крайней мере, он жив. Я до сих пор не могу поверить в то, что мы познакомились, и в то, что ты был в Уналашке, и в то, что ты мамин папа. Но особенно я не могу поверить в то, что Йохан Янсен — мой дедушка. В Москве наступила весна, и стало совсем тепло. А как твои дела, Марк?» По скриптум. Я прикрепил к письму фотографию, которую я снял из окна моей комнаты. На ней вокзальная площадь и башня с часами. Напиши, как она тебе». А вечером мне пришел ответ. «Привет, Марковкин. Как ты?» Я пишу это письмо в баре «Веспер». Я и сам едва могу поверить в то, что в России у меня есть дочь и внук, да еще такие замечательные. Эта мысль делает меня счастливым. А фотография твоя мне очень понравилась. Я бы очень хотел, чтобы у меня за окном ездили такие поезда. По скриптум. Я подумал, что если твоя мама не будет против, давай поедем летом в Уналашку. Как ты на это смотришь?»